просто не пришла мне в голову. Не знаю, был ли еще хоть один среди западников, кто бы с таким страстным нетерпением дожидался воли. Я уже видел себя в форме польской армии, представлял себе части польских евреев, сражающихся в первой линии, благодарил судьбу, которая, наконец, давала мне возможность принять участие в войне с Гитлером. Никогда еще я не переживал так остро нелепость и унизительность моей вынужденной пассивности. Неделя за неделей проходили, а мы все сидели. Наконец, в конце августа, первая небольшая группа поляков была отправлена на волю. Для меня было жестоким разочарованием, что я не попал в эту группу. Среди отправленных был Корень, польский офицер-еврей из белостокской промышленной семьи, окончивший школу подхорунжих в Вильне. Этот человек был комендантом одного из окрестных лагпунктов и в этой должности переусердствовал, возбудил против себя ненависть польских ЗК. Ему грозили: «Погоди, когда-нибудь в Польше сведем с тобой счеты». Не успел тронуться эшелон с поляками из Ярцево, как над Коренем учинили расправу. Его избили до смерти. Труп выбросили из вагона. 1 сентября всех поляков Круглицы вывели за вахту. Вместо освобождения произошло нечто неожиданное. Всех нас перевели в штрафной лагерь Осиновку, километров 15 за Круглицей. Первый день в Осиновке я работал в качестве водоноса. Очень хорошо помню угрюмый и облачный день северной осени. Утром дали мне 2 деревянных тяжелых ушата. От лагерного колодца, где я набирал воду ведром на веревке, до кипятилки, куда я тащил ее, было 200 метров. Я снес всего 35 пар ведер. Таким образом, я прошел 7 километров с полными ушатами и 7 километров с пустыми. По дороге я взбирался на бревенчатый настил, переходил канаву, а дальше начиналась сплошная грязь, где я пробирался по проложенным доскам, прыгал с кирпича на кирпич, а в некоторых местах останавливался, чтобы сообразить, как здесь пробраться. В течение дня мои ватные брюки, те самые, в которых я вышел из 48-го квадрата, и бушлат промокли насквозь. Медленно продвигаясь, чтобы не расплескать воду, останавливаясь раза 2 по дороге, я вспоминал старого пинского водоноса по имени Гершел. Это был еврей, который в течение ряда лет каждое утро приносил на кухню моей матери 2 ведра воды. Гершел, всклокоченный, сизым щетинистым подбородком, красными глазами, красным носом, худой и тощий, как огородное пугало, казался мне олицетворением еврейской нищеты. Я смотрел на него с чувством вины и брезгливой жалости, не предчувствуя, что придет время, когда я буду ему завидовать. Теперь Гершел представился мне в новом свете. Я делал теперь его работу. Мои лохмотья были много хуже его одежды. На ногах моих были опорки, пропускавшие воду. А ночами служили мне грязные мокрые тряпки. Лагерные ушаты были много тяжелее ведер моей матери. Гершел получал за пару ведер 10 грошей. Эти гроши казались мне тогда подаянием нищему. Теперь, медленно колыша свои ушаты, я забавлялся тем, что подсчитывал, сколько бы я заработал, если бы мне платили, как пинскому водоносу. 10 пар ведер, и вот я уже заработал 1 злотый. Что купить за эти деньги? Во-первых, я купил бы целое кило хлеба. Кило хлеба стоило в Пинске 15 грошей. Потом я купил бы 10 яиц. Это бы стоило 50 грошей. За остальные 35 грошей я бы купил 200 грамм сала. Какую исполинскую яичницу я бы соорудил из всего этого? От одной мысли о яичнице я ускорял шаг, и ушаты бились о мои колени, а вода плескалась через край, обливая ноги. Но 1 злотого мало. Надо принести еще 10 пар ведер воды. За 2 злотый я бы купил сахару 0,5 кило и 10 чаю. Потом еще 1 литр молока за 15 грошей. И у меня бы еще осталось на 1 кило крупы. Я считал, считал, и от 35 ведер воды у меня еще оставалась масса денег. Теперь я понимал, что Гершел мог прокормить не только себя, но и жену с ребенком. Этих денег хватало на мясо и на рыбу к субботе. Этот Гершел был богачом по сравнению со мною. И вдобавок он имел это возвышенное, божественное право шваркнуть к чертовой матери оба ведра в любой момент, когда ему это захотелось. Я был лишен этого права. И все, что мне давали в лагере при 100% нормы, были 700 грамм хлеба. То есть, в лучшем случае, это составляло в польской валюте 1939 года 30 грошей, 6 ведер, а я снес 35. В 5 часов комендант разрешил мне кончить работу. Я отнес ушаты в кипятилку и отправился в барак отдыхать. До прихода бригад оставалось еще 2 часа. Замечательная работа! Охотно я бы остался работать водоносом. Но для этого не было у меня достаточной протекции. Впрочем, это были последние дни в лагере. Не стоило и стараться особенно. На следующий день приписали меня к русско-сенокосной бригаде. Опять удача! Эта бригада после напряженной летней работы кантовалась в сентябре. То есть с ведома начальства делала вид, что работала. Подбирала по лугам неубранное сено, докашивала огрехи. По старой памяти писали всем по 125%, и мы получали ударный котел. За добавку к еде вычитали из заработка. Так что мое премвознаграждение за ударный составило ровно 3 рубля 25 копеек. На рассвете мы уходили, забирались в туманные топкие низины. Никто нами не интересовался. Может быть, это несчастье на фронте так отражалось в отсутствии контроля и в деморализации лагерных верхов. Вяло побродив по мокрым и бурым полянам, перелескам, кучка людей выходила на возвышенность, разводила костер и дремала часов до 11. Над нами на горке, как цепной кобель, сидел конвоир и тоже дремал. Потом мы спохватывались. Кто-нибудь говорил, берясь за грабли: «Пошли, ребята, что ли?» И мы часа два гребли и снова садились. Перед уходом снова ходили с граблями часа два. Вряд ли делали мы четверть нормы, но вечером бригадир составлял фантастические рабочие сведения, за которые полагался нам ужин из особого окошечка, ударный, с кусочком дельфина или сушеной рыбы. Время шло, а мы сидели, словно и не было амнистии. Леса под Осиновкой были полны рябины. Алые гроздья рябины раздражали нас своей несъедобностью. Голод не тетка. В конце концов мы начали есть рябину. Всю первую половину сентября моросило. Под дождиком мы собирали мокрые глинцевитые гроздья рябины. Обламывали шумящие пламенные суки. Сносили охапками костру и начинали печь рябину. Алая гроздь чернела, горячие ягоды лопались, из них тек горький, терпкий, клейкий сок. В таком виде мы потребляли рябину в огромных количествах, забивали пустые желудки и обманывали голод. Тогда уже давало себя чувствовать отсутствие посылок, которые как рукой сняло с начала войны. Сказались результаты этапа и предшествовавшего лагерного года вместе с резким сокращением лагерного питания. Это было только первое сокращение, за которым последовала серия дальнейших. Но уже и тогда ударный ужин не был для нас достаточен, и мы засыпали голодные. Первая половина сентября была рассвечена яркой рябиной. Вторая прошла под знаком картошки. Я работал в польской бригаде, где была атмосфера раздражения, ссор, споров и ежедневных конфликтов. Гнездо ос. Эти люди переживали нервный кризис. На волю или с ума сойти. С трудом держа своих людей в порядке, бригадир Брандес, Виктор, журналист-варшавянин и пламенный польский патриот. Ум и энергия этого человека сделали его предводителем поляков в Осиновке. Мы копали картошку тяпками в глубоких черных бороздах. Другие в ящиках сносили ее к бригадиру. Ни разводить огня, ни печь картошки нам не разрешалось. Брандес вступил в переговоры со стрелком. В зале его костра пеклась нелегально казенная картошка. И сам бригадир, оглядываясь во все стороны, подбрасывал по очереди по одной печеной картофелине каждому из своих людей прямо в развороченную борозду. Съев свою картошку, мы ждали полчаса или час, пока Брандес с оттопыренным карманом своего польского пальтишка не пробегал снова по полю, разделяя по одной большой или по две маленьких. В соседнем поле была капуста. Смельчаки воровали большие белые кочаны и немедленно делили среди людей, так как кочан должен был быть съеден в мгновение ока. Тогда я сделал открытие, что кролик не глуп. И неважно даже, если мясистые белые листья запачканы землей и лежали в грязи. Момент, когда в кучке столпившихся, притаившихся зэка мелькнуло белое пятно кочана, и шепотом спрашивают: «У кого ножик? Давайте скорее!» Это момент триумфа. В это время из-за изгороди набегают стрелки и люди с перекошенными злыми лицами. Заметили крики, брань, угрозы. И, наконец, подымают нас и отводят на работу подальше от опасного соседства. В краже казенной картошки и капусты принимали участие люди, в прошлой своей жизни не погрешившие ни разу против чужой собственности. Адвокаты, учителя, судьи. Здесь кража была актом самообороны против открытого насилия над нами, государства, воскресившего рабовладение. Не философствуя, мы знали, что мораль едина и неделима, и законы общежития обязывают жертву не больше, чем они обязывают палача. В продолжении сентября тревога росла среди поляков в Осиновке. Второй месяц после объявления амнистии шел к концу, а мы продолжали оставаться в заключении. Мы были по-прежнему отрезаны от внешнего мира. Мы опасались, что нас пропустят, забудут о нас или сознательно задержат в лагере. Местное начальство ничего не могло ответить на наши запросы. Оно само ничего не знало. Мы стали домогаться свидания с представителями управления в Ярцеве, но никто не торопился разговаривать с нами. Тогда мы решились организовать демонстрацию протеста. Это было непросто. Никакие коллективные самочины выступления в лагере не разрешаются. Сказать «мы» значит поднять бунт. Когда Виктор Брандес и другие западники обращались к начальству, они это делали от своего имени и по своему делу. Но сказать «мы» значило взять на себя ответственность за контрреволюционное выступление, ибо в Советском Союзе право организовать массу и говорить от ее имени имеет только партия и органы ее власти.